Ладонь прикрывала остальные строки. Роу показалось, что в этой фигуре собрана вся жестокость, все насилие на земле. И покуда он спит, повсюду царит мир. Под их взглядами Хильфе проснулся. Люди обычно выдают себя, пробуждаясь. Иногда они просыпаются с криком, как от дурного сна, иногда ворочаются сбоку на бок, мотают головой и стараются зарыть ее в подушку, словно боясь встретиться с явью. Хильфе проснулся сразу. Глаза его на секунду зажмурились, как у ребенка, когда нянька раздвигает шторы и комнату заливает свет. Потом широко открылись, и он поглядел на них с полнейшим самообладанием. Светло-голубые глаза выражали трезвое понимание того, что произошло. Тут нечего было объяснять. Он улыбнулся, и Роу поймал себя на том, что ему хочется улыбнуться в ответ. Это был трюк, к которому прибегают мальчишки. Они вдруг признаются во всем, и проказа их кажется не страшной, не стоящей серьезного нагоняя. Когда враг сдается на милость победителя, его легче простить, чем таить на него зло. Роу не очень твердо спросил: «Где фотографии?» «А, фотографии!» — протянул Хильфе, не скрывая улыбки. «Да, они у меня». Он должен был понимать, что все кончено, включая жизнь, но продолжал шутить, по-прежнему пересыпая речь старомодными поговорками и превращая ее в забавный танец цитат. «Идет! Я водил вас за нос, а теперь мне крышка!» Он поглядел на подсвечник, который держала сестра, весело сказал: «Сдаюсь!» И откинулся на подушке, словно они втроем играли в какую-то игру. «Где они?» «Давайте заключим сделку. Давайте меняться», — предложил Хильфе, словно мальчишка, который меняет заграничные марки на леденцы. «Зачем мне с вами меняться?» — спросил Роу. «Вы проиграли». «Сестра вас очень любит, да?» Он не желал относиться к своему положению серьезно. «Неужели вам хочется погубить вашего Шурина?» «Вы же хотели погубить вашу сестру». Хильфе равнодушно отмахнулся. «Ну, тут была трагическая необходимость». И вдруг так заразительно улыбнулся, что вся история с чемоданом и бомбой стала казаться совершеннейшим пустяком. Он явно обвинял их в отсутствии чувства юмора. Разве такую чепуху принимают близко к сердцу? «Давайте вести себя так, как разумные, интеллигентные люди. Поставь подсвечник, Анна. Я не могу напасть на тебя, даже если бы захотел». Он и не подумал встать, словно подчеркивая свою беззащитность. «Нам не о чем договариваться», — заявил Роу. «Я хочу получить фотографии, а потом полиция, наверное, вас арестует. Вы не предлагали никаких условий Стоуну, Джонсу». «Ну, я ничего об этом не знал», — сказал Хильфе. «Не могу же я на самом деле отвечать за все, что делают наши. Это глупо». Он вдруг спросил: «Вы любите стихи, Роу? Вот поэма, которая будто специально про меня написана». Он сел, поднял книгу, но тут же ее отбросил. В его руке был револьвер. Он сказал: «Стойте, не двигайтесь. Как видите, нам еще есть о чем поговорить. А я как раз думал, где вы его прячете. Теперь мы можем поторговаться. Мы ведь оба рискуем остаться без головы». «Я никак не пойму, что вы можете мне предложить. Уж не воображаете ли вы, что вам удастся застрелить нас обоих, а потом сбежать в Ирландию? Стены тут тонкие, как бумага. Все знают, что вы снимаете эту комнату. Полиция схватит вас в порту». «Ну, если мне все равно не жить, я могу хотя бы устроить небольшую варфоломеевскую ночь, а?» «Ну, это уж расточительство». Хильфе отнесся к его возражению серьезно, но потом с улыбкой сказал: «Верно. Но зато как это будет здорово! Мне, в общем-то, все равно, лишь бы вас задержали. И если вы меня убьете, это только ускорит дело». Хильфе воскликнул: «Неужели к вам вернулась память?» «Не понимаю, какая тут связь». «Прямая. У вас ведь замечательная биография. Я ее пристально изучал, так же, как и Анна. Она мне объяснила то, что я вначале не понял, когда Пол рассказывал, что вы собой представляете. И о комнате, в которой вы жили, и что вы за человек. Вы ведь из той породы людей, с которыми мне нетрудно справиться. Но когда вы потеряли память, все пошло вкривь и вкось. Со всеми вашими бреднями насчет геройства, самопожертвования, патриотизма». Хильфе скорчил забавную гримасу. «Вот, давайте договоримся. Моя безопасность за ваше прошлое. Я расскажу, кем вы были, безо всякого жульничества. Укажу вам источники, где вы можете навести справки. Но этого и не потребуется. Рассудок подскажет вам, что я ничего не выдумываю.